Удар судьбы. В то утро математики внесли в домик Пифагора статую Музы и поставили ее у окна, дожидаясь, когда учитель вернется с обычной утренней прогулки. Послышались его шаги. Юноши замерли. Неужто и этот их дар не будет принят? Но вот раскрылась дверь. И сразу же послышался тихий возглас. В нем прозвучало огорчение, чувство, которое, как им казалось, чуждо учителю. Но вскоре они увидели его лицо, как всегда спокойное и благожелательное. «Скажи, мальчик», — обратился он к Тилару, «почему разгневана твоя муза? Во время странствий она мне явилась в видении, и лицо ее скорее выражало просьбу. И она очень похожа на одну женщину, которую ни ты, ни кто из вас не мог знать. Нет, я не пронес ее через все мои жизни, но в этой она была последней. Долгие годы я о ней ничего не слышал, и теперь она передо мною. Родопия. Слепок из дерева. А я и не знал, Тилар, что ты художник». Тилар поднял голову, и то, что Пифагор прочитал в его взгляде, еще более его потрясло. «Девушку звали Мией. С такими глазами не обманывают. Я не мог нарушить обета молчания и ей помочь». Услышав тяжелое дыхание Времена, Пифагор повернулся к нему и, захваченный смятением его мыслей, проговорил. «Так ты не пустил мою дочь? Ты ей не поверил? Но не огорчайся, Времен, ты ни в чем не виноват. Ты выполнял мое распоряжение. Я и сам не знал о ее существовании. Для меня это дар судьбы, как всегда нежданный. Ее замыслы неведомы никому. И где ты теперь, Мия? Найдешь ли ко мне дорогу или исчезнешь бесследно, как твоя мать?» Юноши молча покинули Лесху. Вскоре оттуда донеслись звуки кифары, и такие пленительные, что можно было подумать, будто вместе с гармонией по миру растекается потрясенная душа. Пифагор не вышел из дому ни в этот, ни в следующий день. Видимо, происшедшее было для него не даром, а ударом судьбы.